Глава 11. Появился мумий только утром, когда я собирался завтракать. Сидел, молча наблюдал, как я ем, задумчиво водил пальцем по столу. Что-то случилось? «Сходим в казну. Хочу выбрать из трофеев, что пустить на металл». «Так я все равно не понимаю в сплавах. Бери, что нравится». «Не отдает, чтоб ее». «Кто?» «Да казна! Говорит, трофеи ценные. Не могу выдать без прямого указания». Я усмехнулся. «Окей, сразу после завтрака. Кстати, дедушка, а у нас родового меча не было? Ну, такого, чтоб из поколения в поколение, от отца к сыну». Мумий покачал головой. «Чего нет, того нет. Мы больше на магию полагались. А что было из древнего оружия, то светлое утащили». Когда с завтраком было покончено, я позвал казну. На стене тотчас появилась маленькая дверца. Пригибаясь, мы с мумием полезли внутрь. «Как дела с подсчетом?» «Так себе. Даже я устал монеты перебирать. Посадил двух скелетов. Один считает, второй проверяет. Казна записывает». Действительно, над одним сундуком сидели мертвяки и с мученическим видом перекладывали золотые кругляши. Монеты выскальзывали из костяных пальцев, скелеты зло щелкали зубами. На мумия они посмотрели с тоской, но старик погрозил им тростью. «Считайте, голуби сизокрылые, считайте! Как все сделаете, дам отпуск на месяц!» Скелеты понуро кивнули и согнулись над сундуком. «Ну и мертвецы пошли. Эти считать не хотят. Другие прячутся, чтобы их не заставили камни носить. Лентяи! В мои времена такого разгильдяйства не было». Когда в зале трофеев мумий начал перебирать мечи и доспехи, казна забеспокоилась. «А это вы что делаете? Вооружать кого-то будете?» «На переплавку пустим», — продолжая копаться в куче мечей, буркнул мумий. «Как на переплавку? Это историческая ценность, они денег стоят». «Не бойся, все не заберем. Самые блестящие побрякушки все равно из плохой стали отлиты». Я взглянул на мечи, отобранные мумием. Взял один, рассматривая поближе. Серебристо-белый металл, но легче, чем сталь. «Мифрил?» Мумий посмотрел на меня с насмешкой. 1000 лет назад с этим мифрилом целый скандал был. «Новый металл! Только мы и добываем!» — кричали гномы и ломили цену. А потом алхимики анализ сделали. Оказалось, обычный сплав титана с алюминием и ванадием. Обманутые клиенты потом 300 лет судились с коротышками. Лишнюю наценку пришлось вернуть. Хочешь позлить гномов? Спроси у них, почем кольчуга из мифрила. Ясно. Пока мумий грохотал железками, я прошелся по залу. На заднем фоне тихо причитала казна, сокрушаясь о разорении. Мумий что-то бурчал, выбирая подходящий металл. Где-то вдалеке звенели монетами скелеты. Я даже зевнул от скуки. Но тут мне на глаза попался меч. Изогнутый, расширяющийся на конце клинок темно-серого цвета. Простая рукоять без украшений, обтянутая кожей. Навершие в виде узкой драконьей морды. Рядом валялись деревянные ножны к нему, перетянутые бронзовыми кольцами. «Оркский ятаган», — подсказал с другого конца зала мумий. Фехтовать я никогда не учился. В детстве только крапиву палкой рубил, а это не считается. Но ведь все мальчики, большие и маленькие, любят ножи. Особенно такие. Я взял меч, сделал несколько рубящих ударов, не обращая внимания на скептические смешки мумия. Он был мне по руке, этот темный, ничем не примечательный клинок. И как будто просился: «Возьми меня, не подведу». Его можно было понять. Долгие годы валяться в темноте — то еще удовольствие. ножны крепились к поясу тремя ремешками. С непривычки я долго приноравливался, как его подвесить и не запинаться при ходьбе. Ничего, справился. Меч удобно расположился на боку, приятно радуя брутальной тяжестью. «Все, я закончил!» Мумий с сомнением смотрел на кучу лад, мечей и другого железного хлама. «Как бы все это перетащить?» «Я выгружу!» — раздался голос казны. «Только скажите, где?» Судя по тону, казна пыталась избавиться от расхитителя богатств как можно быстрее. «В магическую лабораторию! И дверь туда же!» «Прошу!» Выход открылся рядом с мумием, и дверь осторожно, но настойчиво подтолкнула его. Крыши у магической лаборатории не было. Четыре стены из грубого камня, черные от копоти доски на полу, по углам груды железяк и битого стекла. В центре возвышался массивный стол, а на нем, как главное блюдо на перу, лежал прикованный скелет. Увидев нас, он приподнялся и сердито заскрипел зубами. «За что его?» «Не за что, а для чего? Ради науки. Новое слово в прикладной некромантии. Алхимическое армирование поднятого методом холодного напыления». Скелет не оценил название и стал яростно клацать челюстью. «Молчи, неуч! Потом спасибо скажешь!» Мумий покосился на меня. «Ты, внучек, иди, я сам разберусь. Покажу, как результаты будут». Я не стал дальше смущать старика и пошел прогуляться по замку. Без меня мумий и правда постарался. Теперь замок не напоминал свалку. Мусор вынесли, а кое-где даже пытались подмести. На крепостные стены я подниматься не рискнул. Слишком уж разбитыми они выглядели. Проходя мимо башни, я услышал странный шум. Мокрое шлепанье, пыхтенье и уханье. Я пошел на звук и уперся в чуть приоткрытую железную дверь. В щель теперь ясно было слышно. Кто-то кряхтел, ронял мокрые тряпки на каменный пол и довольно вздыхал. «Как там дедушка говорит? Зомби меня защекочи, если я понимаю, что там». Рядом появился мумий и прижал палец к губам. «Там кто-то чужой. Сейчас поймаем». В руке у старика появился факел. Мумий поднял руку повыше, и он вспыхнул синим огнем. «Открывай!» Петли оказались ржавыми и громко заскрипели. Но стоило двери чуть приоткрыться, мумий юркнул внутрь с диким рыком. Я бросился за стариком. «А вдруг его там сожрут?» Кто будет тогда командовать скелетами? Да и привязался я к дедушке, практически родной человек. «У-у-у-у!» — вопило нечто, убегая по лестнице в подвал. «А-а-а-а!» — орал мумий, преследуя таинственного гостя и размахивая факелом. «Меня подождите!» — кричал я, пытаясь догнать их обоих. В подвале было темно и сыро. Светились гнилушки под потолком, пахло плесенью и старыми рыбными бочками. Не спрашивайте, что это за запах. Если почувствуете, сразу узнаете. Пахнет старой бочкой, в которой долго хранили селедку. «Поймаю! Догоню!» Мумий вошел в раж и бегал, почти не пользуясь тростью. «Стой! Убью!» «У-у-у!» Нечто завывало и не собиралось сдаваться. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р стараясь запомнить дорогу. «Нам из этих подвалов еще обратно выбираться». «Попался! Сейчас я тебя!» Мумий все-таки загнал нечто в угол, но нападать, несмотря на боевые возгласы, не решался. Приплясывал на месте от возбуждения, стараясь не подходить слишком близко. «Доставай меч, внучок! Сейчас мы его!» Отдышавшись, я вгляделся в темный угол. «Что же это такое?» «Дай-ка мне факел, дедушка. Погоди, не подходи ближе, оно тебя боится». «Конечно, боится. Знает, что я его съем без соли. Давай я его фаерболом!» «Погоди!» Подняв факел, я сделал шаг вперед, и свет пламени разогнал темноту. К стенке жался монстр. Множество щупалец с присосками, огромные глаза-тарелки, здоровенный рот, кожа непрерывно меняет цвет от розового до фиолетового и обратно. «Что ты такое?» Я подошел ближе. Монстр тоненько запищал и прикрыл глаза щупальцами. «Давай, руби его!» «Погоди, деда, посмотри, он боится ужасно!» «Конечно! Меня все боятся! Я страшный! Бей!» «Он нам ничего плохого не сделал!» «А зачем залез в наш подвал? Мы его не звали!» «Может, заблудилось чудище, забрело в замок, а тут скелеты, ты страшный, я мечом размахиваю. Вот и спряталась!» Монстр жалостливо завыл. «Подержи!» Я отдал факел мумию и подошел к монстру. Присел на корточки, разглядывая гостя. Ну, щупальца, ну, присоски. У каждого, знаете ли, свои недостатки. Зажатый в угол монстр закрывал глаза щупальцами, словно ребенок прячется за ладошками. И точно так же выглядывал в дырочки между ними, чтобы, увидев меня, снова спрятаться. «Испугался?» — спросил я как можно ласковей. В ответ монстр жалостно угукнул. «Ты, может, есть хочешь?» Я сунул руку в карман и нащупал печеньку. «Держи». Монстр недоверчиво выглянул и спрятался обратно. «На, она вкусная. Ням-ням. Сладкая». Одно щупальце осторожно потянулось к печеньке, схватило и быстро утащило. Послышался хруст и чавканье. «Испугался, спрятался. Гнались за тобой страшные дядьки, да?» Щупальца задрожали, а монстр обиженно заурчал. «Еще и голодный. Идем, я тебя покормлю». «А может, лучше фаерболом?» Мумий выглядел разочарованным. «Кормить его еще!» «Фаерболом всегда успеем. Давай посмотрим, вдруг нам такой монстр в хозяйстве пригодится». Выманивать монстра пришлось долго. Мумий принес еще печенек, а я уговорами и дразня вкусняшками вел монстра к выходу из подвала. Перед дверью на улицу зверушка остановилась, недоверчиво выглядывая во двор замка. «Никто тебя здесь не обидит, не бойся!» После долгих уговоров и трех съеденных печенек монстр вышел на свет. И я наконец-то смог его нормально рассмотреть. «Видели когда-нибудь осьминога?» Только у нашей зверушки щупалец было штук 30. «Ам!» Монстр открыл рот и показал на него щупальцем. «Мама дорогая! В его пасти было рядов 5 острых зубов. Что же ты такое, а? Ам! Ам! Есть хочешь? Ну, пойдем!» «Ты его что, к нам ведешь?» Зашептал мне на ухо мумий. «Вот это чудовище!» «Будем считать, что я завел себе домашнего питомца». «А кого-нибудь маленького, пушистого нельзя было взять?» «Так я черный владыка. Мне такие ужастики как раз по должности». Я привел монстра в бывшую кухню, давно ставшую моей комнатой. «Садись». Монстр послушно залез на табуретку и выжидательно уставился на меня огромными глазищами. «Так, сегодня на обед суп». В котелке булькало варево. Бульон на мозговой косточке, картошка, морковка, фасоль. Я налил 2 тарелки себе и неожиданному гостю. Поставил на стол и сел напротив монстра. Тот сразу полез в миску огромным ртом. «Смотри, как делается!» Взяв ложку, я зачерпнул суп. «Понял? Вот так и кладешь в рот. Приучайся есть, как приличное существо». «Кого ты учишь?» хмыкнул мумий. «Это же обычное чудовище! Он...» Но монстр неожиданно понял. Ухватил ложку щупальцем и стал быстро-быстро хлебать суп. Раньше, чем я сделал пару глотков, он уже опустошил миску. «Добавки!» Монстр, угукая, закивал головой. «Ешь! Я сам ему налью!» Мумий, пораженный его способностями, взял тарелку и налил вторую порцию. После четвертой монстр сыто икнул и растянул пасть в улыбке. «Останешься жить с нами!» Чудище согласно замахало щупальцами. «Буду называть тебя Сеня. Официально Семен Семенович». «Почему? Какой еще Семен Семенович?» Мумий чуть не подпрыгнул. «Не знаю, но он похож, вылитый Сеня. Ну и, я уверен, ни у кого нет домашнего монстра с таким именем». Монстр гыкнул и булькнул, показывая, что имя ему нравится. «Вот видишь, он согласен». «У меня при жизни внуков не было», — задумчиво протянул мумий. «То есть были, но я их не видел и не нянчил. Наверное, все внуки приносят домой найденных щенков, котят и другую живность. Но домашний монстр из подвала...» «Так и семья у нас черновладычная. Логично, что котята для нас мелковаты. Вот тигра в самый раз, а монстр — это хорошо. Можно нежданных гостей пугать». «Тоже верно». Пока мы с мумием разговаривали, монстр залез на диван, завернулся в мое одеяло и сразу же заснул. При этом начал храпеть и присвистывать. Мумий усмехнулся. «Спать ты тоже с ним будешь? Не тесновато?» Я почесал в затылке. «А дворец же полностью расчистили. Не пора мне переехать в нормальную спальню?» «Ну, наверное, да. Я не проверял, если честно». «Тогда пойдем посмотрим». И мы пошли.